Осмаковываться до плода меня не может, еще раз повторяю. Если она смоковница, если она плодовое дерево, если это не лицемерие, не листья. Потому что и листья не меняются, тоже, наверное, плохо. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы мы это заметили. Я не хочу говорить другую проповедь. Но давайте будем очень быстры на то, чтобы делать добро и предлагать сладкий плод. Я не раз повторяю, сегодня еще раз повторю. Я очень много учусь от своего сына маленького. Он меня учит. Чем? Ему настолько хочется угодить, сделать приятное. И если ты его не разрешаешь, он начинает плакать, он возмущается. Я однажды не раз, вот у меня яркий очень оказался. Пришел домой, а он мне все как увидит, знаете, его лицо сияет через окно. Он прыгает, может, 5 минут прыгает на одном месте, ничего не говорит, что папа пришел домой. И он мне всегда приносит переодеться в костюм. Сразу. Один раз я просто зашел, снял свои туфли, как-то задумавшись, и пошел сразу за костюмом. Он говорит: папа, что ты сделал? Я говорю: что я делал? Зачем ты взял костюм? Я же хотел тебе принести. Я говорю: ну я просто задумался. Он говорит: хнычет, папа, ну зачем ты так сделал? Я же тебе хотел принести. А я иду в свой кабинет, заходит ко мне, говорит: папа, неси назад, я тебе принесу. Я говорю: хорошо, он душа, я несу назад. Занес, положил назад, вышел. Через 30 секунд торжественно восклицающий мне счет потрахло на костюм. Вы знаете что? Нам, взрослым, надо поучиться. В следующий раз я опять забыл, а уже намотал на ус. Он же так не сделал. Он через кровать, как молния, прыг, и только я принял, скажу: на, папа. Все равно же сам дал. Потому что он перелез через кровать, перемахнул, а я вокруг ходил. И он уже не стал меня больше просить нести назад. Он сделал вывод и сделал так, как он хотел. Братья мои, дорогие сестры, а как хорошо бы, если бы мы, взрослые христиане, так могли. Я не говорю, что мы так не делаем. Вы знаете, при всем, может быть, наши немощи. Мы делаем, и это приятно, и довольны друг другом. Но тем не менее, все-таки, наверное, есть еще большая глубина, правда? И эта глубина происходит только тогда, когда мы начинаем понимать, что не все было так, как надо, и начинаем каяться: Господь, все-таки это было нечто несовершенное, а я хочу быть совершенным человеком. Слава Богу и благодарение. И Дух Святой тут начинает делать. Хвала Ему и благодарение. Это плод смоковницы. И хозяин пришел однажды в виноградник, глянул. Нету. Потом пошел еще год, приходит, и опять нету. А потом на третий раз уже не выдержал. Слушай, третий год прихожу искать плода, не нахожу. Сруби ее. На что она землю занимает? Третья книга Царств. 4 глава, 25 стих. «И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии, во все дни Соломона». Вы, наверное, отметили одно важное обстоятельство, на которое Священное Писание обращает внимание. Под смоковницей живут как? Спокойно. Под смоковницей живут спокойно. Под какой смоковницей? А это я и вы. Вы меня можете не считать смоковницей. Я вас, но вы смоковница. И я смоковница. А вот есть ли плод, это уже другой вопрос. Но под смоковницей, которая имеет плоды, люди живут спокойно. От Дана до Версавии. Скажите, вот вы как жена, как смоковница, когда вы идете домой, как вы хотите, чтобы вас встречали? Чтобы вас боялись или чтобы были спокойные? А, слава Богу. Слава Богу, еще это так. Мужья, а вы как хотите, чтобы вас встречали ваши жены? Спокойно ли, чтобы боялись вас? Вы мне не отвечаете, вы ответите перед Богом. Я говорю не пустые слова. Я очень много видел людей высокопоставленных, которые совсем по-другому мыслят. Они любят как? Когда они появляются в офисе, чтобы все вот так вот. Чтобы вы все колотились. И что делали для того, чтобы так было? И оно так и было. О, идет. Идет. Потому что он поднимет капот машины. А это что у тебя? Палец разный. Вы поняли меня, что я говорю? Под смоковницей живут спокойно. От Дана до Вирсавии. Дан означает судья, суд. Вирсавия – колодец клятвы. Если вы смоковница, то если даже ваш муж сделал какой-то поступок, который подлежит суду, то он все равно будет понимать, что вы его правильно поймете, правильно рассудите и будет спокойным. Вы поняли сам смысл? Вы это наблюдали в жизни часто. Один человек приходит в церковь, о, радуется спокойно, а другой появится вообще на осторожности. Я это пережил. Когда я был пастором Барановича, были такие братья, они как скажут проповедь, ты вот так вот глаза опускай, или ты смейся. Один раз, когда один брат сказал проповедь, то я целую неделю смеялся. Когда начал паука, потом поднял палец и сказал, говорит, задача паука – мух ловить. Знаешь, что такое мух ловить у нас означает? Я сижу, не могу. Смотрю, молодежь на балконе за животы взяли, смеяться в собрании никто не хочет, это смешно. Это просто то, что я сказал этой цветочке, там было, он такое наговорил, и начинает итоги подводить. И так, братья, думаю, ну все. Если уж подведу итог, как он это делал, расхохочусь, опозорюсь сам перед церковью и не знаю, что мне делать. Но слава Богу, стал молиться, он итог не довел до конца. Но целую неделю появляется этот брат в собрании, хочется смеяться. Ну невозможно. Искушение настоящее. Я уже таких братьев знал. И когда, значит, мы, в общем-то, не вызывали по вдохновению, или если никого не будет, то вот ты пойдешь и говорю, слушай, он пришел, я на братьев не показываю, я не знаю вас, но приблизительно, вот пришел тот брат, говорю, слушай, Генри, сиди здесь. Как только будет подниматься, тут же выходи. И вот он только там раз, хом, стоит. Ну, а мне уже хорошо, я же его не отстранил. Но зато аккуратно и не дал. И потом уже говорит, ну никак не мог. Хотел, но не мог. Вы знаете, плод смоковницы. Под смоковницей живут спокойно. И если это не смоковница, никакого спокойствия не будет. Братья мои, дорогие сестры, я очень прошу вас, очень серьезно, обратите внимание на эту истину. Под смоковницей живут спокойно. От Дана до Вирсавии. Когда-то, это для меня был очень хороший пример, одна из сестер и жалуется другой на свою трудную жизнь. У него муж неверующий, он же много она терпела от него. И говорит ей, вот, говорит, тебе-то хорошо, у тебя муж верующий, проповедник, и не то, что мне. Это сидит и думает, если бы ты знал, какой он проповедник. Как только начинается утро, говорит, бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не так постирала, не туда повесила, не с той стороны форточку закрыла. И постоянно говорит, бум-бум-бум-бум. И говорит, одной каплей, говорит, можно скалу продолбить. А он говорит, десятилетия у меня так делает. Скажите, при всем том, что проповедник. И вы знаете, и неплохой проповедник. Я говорю, не просто о ком-то, о чего не знаю. Я говорю, то, что знаю. Хороший проповедник. Мы не смоковница. Под этой смоковницей никогда не живут спокойно. Поэтому, пожалуйста, сегодня проверьте себя. Вы же знаете свой характер, знаете свои запросы, знаете свои стремления. И теперь ответьте, если ты жена, когда ты идешь домой, как себя чувствуют твои дети и как себя чувствует твой муж? А теперь, муж, ты ответь, когда ты идешь домой, как себя чувствует твоя жена, твои дети, твои близкие? Спокойно с тобою жить или, не дай Бог, жить с тобою? Ну, ты верующий, давно ходишь в собрание и молишься неплохо. Но перед Господом еще не ответь, смоковница ты или не смоковница? Под смоковницей живут спокойно. Да и аминь. Это плод смоковницы. Это то, что Господь хочет видеть. Идете вы, радуются сердце соседа, соседки вашего брата во Христе. А может быть, по-другому? У нас была одна сестра, очень хорошая была сестра. Она спасена, все, без всякого сомнения это было сделано. Она очень любила посещать больных. Но позже больные прощили меня. Говорят, брат Николай, сделай что-нибудь, чтобы она к нам не ходила. Мы больше не плачем целыми неделями. Пожалуйста. Посещать больных надо. Надо, ну так написано. Был болен, посетили меня. Но сделай что-нибудь, чтобы она к нам больше не ходила. Мы плачем после ее посещений. Да смоковница. Думаете? Это вопросы не просто такие вот теоретического характера. Они влияют на жизнь нашу. Я очень хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы несли мир. Без разбора, с кем вы будете иметь дело. Куда вы будете идти? К плохим людям, к хорошим. Но пусть плод ваш будет сладким. И ваш приход пусть вносит спокойствие, а не напряженность. Кто его знает, что она еще скажет, что она выкинет еще. Попросту говоря такими словами. Следующее, на что надо обращать внимание. Книга пророка Наума. 3 глава, 12 стих. Очень интересный текст, очень интересная характеристика самой смоковницы и плода. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. И если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. С одной стороны, если сравнить смоковницу с крепостью, то Господь говорит, это очень неважная крепость. Вот ваши крепости, это как плод, который на смоковнице чуть-чуть траханул, и прямо в рот падает тому, кто есть хочет. А с другой стороны, очень важное качество смоковницы. Ее не надо долго упрашивать плод дать свой сладкий. Она готова его отдавать. Скажите, а вас, если трахануть, какой плод дадите? Вы уловили? Ну, трахнуть, это значит трахнуть. Это уж не значит попросить, а трахнуть. И навряд ли будет сладкий. Ну, потому что нет смоковного плода нормального. Если он садит его тращи, не тращи, он же горький не станет. Ну, поймайте простую логику. Это очень важно. И второе. Ну, тряхнуть, я не всегда понимаю, как на какую-то грубость нарваться. Я понимаю, можно попросить, уговорить, потому что вот не знаешь же, что надо. Скажите, мы очень быстрые на то, чтобы дать плод, или нас надо добрым потрясти, надо вниз головой поставить и тряхануть, и тогда что-нибудь упадет. Это тоже очень важное качество смоковницы. И прямо в рот падает. Согласитесь, что были случаи, когда вы от кого-то получали сладкий плод, на почте говорили, никогда больше к нему не пойду. Плод сладкий был с какой точки зрения? Это было то, что вам надо. Но столько проще унижений претерпеть. Столько водили вокруг да около. Вы понимаете, о чем я говорю? Это уже не смоковница. Если нет, то скажи, что нет. Ну, то будет нет. Но не надо вводить, как мы часто с детьми играемся. Конфетку, карту, потом назад. И он говорит, папа, ну не шути. Смоковница никогда не шутит этими вопросами. Чуть-чуть ее тронуться, трахнуть, и прямо в рот плод падает. Он для этого предназначенный. Я очень хочу, чтобы мы сегодня, ну, может быть, и не надо и в этом каяться, вполне возможно. Я сегодня, когда брат Саша говорил, думаю, ну им-то уже не надо трасти. Говорит, только скажи, и все. Сразу говорит, идут, делают. Ну, слава Богу. Но если где-то кто-то заметил где-то, вы знаете, что без покаяния вот такого состояния не будет. Это надо понять, что не все так, как надо. И надо менять атмосферу, надо менять подход. Следующее, на что обращаю внимание. Я вас еще не замучил, я еще свое время не выбрал. 10, 12 еще только. Евангелие от Луки. Впрочем, я ничего особого не сделал. Я просто подобрал места, их быстро подумал немножко, и все. Евангелие Луки, 19 глава, 2-4 стихи. И вот некто именем Закхей, начальник мытаря и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Ныне мог за народом, потому что мал был ростом, и забежал вперед в железной смоковнице, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Скажите, каким образом этот маленький Закхей, грешник, бывший начальник мытарей, богатый человек, увидел Иисуса? Залез на смоковницу. И когда он залез на смоковницу, Иисус не мог его не увидеть. Говорит, Закхей, ты залез на смоковницу? Не на виноградную лозу, не на дуб, не на дерево. Он залез на смоковницу. Вы знаете, что я хочу сказать в Священном Писании? Когда мы делаем доброе, дьявол очень часто унижает нас за это. Он говорит, ты для него будешь делать доброе. Доброе не для него надо делать. Второе, что он делает, что ты пред ним так присмыкаешься. И людям становится стыдно. И правда думаю, а что ты интересно, к нему так отношусь? Что он для меня? Вы поняли меня? Вы согласитесь, иногда люди стесняются делать добро. Хотели бы, стыдно, добро стыдно сделать. Дьявол эту фразу так же переворачивает. Показывает негатив, которого нет вообще-то, и мы не делаем. А что ты, говорит, будешь делать ему один раз добро, второй, третий, он подумает, что ты подлисываешься под него. И человек раз, перестает. Поняли, насколько это важно? Закхей унизился в на смоковницу. Вы поняли меня? Вот себе представьте себе. Я часто на пастырах такой эксперимент прошу в разуме сделать. Идет у вас брат Саша, ну пастор, с бородой, с портфель, друг, кинул портфель и полез на дерево. Говорит, слушай, с ним что-то ненормально. Что, нормальные люди так разве делают? Вот то же самое было для Закхея. Начальник мытарей, богатый человек, и вдруг все забыл, на дерево полез. Но Иисус оценил, что он наступил на собственную гордость. Он наступил на свой авторитет. Он бы пошел в счет увидеть Иисуса Христа. Иисус заметил, сказал, Закхей, сойди скорее. Мне сегодня надо быть у тебя в доме. Кто его возвеличил? Смоковница. Смоковница. А после Иисус заметил. Смоковница. Вы знаете, вы помните такое утешение или предупреждение? Делая добро, оказывается, можно делать добро, еще и унывать в придачу. А Библия говорит, делая добро, да не унываем. Потому что в свое время пожнем. Если дьявол не вложит, зачем тебе это надо? А что тебе больше всех надо? Вот, глянь, никто не делает, ты все бежишь. И никто никогда тебе не сказал ничего, как будто игнорирует тебя. Скажи, такое бывало? Вот того отметили. Муж говорит жене, а тебя я ни разу не слышу, чтоб отметили. Ну и что? Я ж смоковница. Я ж не могу по-другому. Замечают меня, не замечают. Но я смоковница, я не могу по-другому. У меня другого нету. У меня есть плод, и я им пользуюсь. Как бы я хотел. И вы знаете, что отмечено? Он Господа увидел. Он увидел Господа Закхей. И в дом его Христос пришел. Почему? На смоковницу залез. Дальше читаю. Книга Иаиля. 2 глава, 21-22 стихи. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. Чем? Плодом. Мы хотим, чтобы нас люди уважали. Мы хотим, чтобы люди каялись. Но это будет только тогда, когда у нас будет плод виноградной лозы и плод смоковницы. Они имеют огромную силу. Сладкий плод. Говорит, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. Чем виноградная лоза будет оказать силу? Красотою. Да Библия говорит, вообще, только плодом. А что касается дерева, говорит, ее только спалить. Ни на инструмент, ни на стройку. Ты от нее ничего не возьмешь. У нее есть одна цель – плод приносить. И многие жены знают это. Они имеют власть над своими мужьями таким образом. Вот надо что-нибудь купить. Ну, а денежки всегда не очень-то есть. Придет, надо купить. Тебе все надо. Я у нас одной рубашки хожу 3 года. А тебе все надо, надо и надо. Где тебе взять надо? Но не знают, как угодить мужу. Им больше сам просто, слушай, что тебе делать? И найдет. Найдет и сделает. И деньги найдет. А вот сделай, купи. Нету. Ну и правда нет. Как равно правда, что есть. Это две таких правды, которые одна с другой не стыкуются. Но через сладкий плод, через подчинение и повиновение. Вот это огромная сила. Смоковница, виноградная лоза окажут свою силу. Через что? Через плод сладкий. Вы знаете, можно много проповедовать и один раз сделать что-нибудь такое. С рук вон выходящий, и все. И смазали все. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, как виноградная, как смоковница, могли оказать силу и понимали, каким образом это надо сделать. И очень приятно да подчиняться, когда вот такая власть действует, правда? Конечно. Я опять-таки своего Андрушу, как только телефон зазвонил, папа, я принесу, и уже бежит с визгом мне счет. А бывает так, он от меня тоже научился, но он не всегда понимает, что правильно. Что-нибудь просто говорю, я занятый. Ну, что-нибудь пишу или что-то. Он тоже сидит там, кубики смотрит. Андрюшка, принеси трубочку. Я занятый. Говорю, иди принеси трубочку, не могу. Видишь, что я не могу. Он скривится, принесет. Но я когда скриблюсь, когда беру эту трубочку. Ни ему удовольствия нет, ни мне абсолютно. Вы поняли меня? Потому что это не совсем то. Это не виноградная лоза и не смоковница. Я сегодня смоковница веду речь. Постараюсь быть коротким, хотя коротким не умею. Хорошо, но еще полчаса больше не будет. Читаю еще один текст, он очень важный. 4 книга Царств, 20 глава, 4-7 стихи. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Возвратись и скажи Езеке, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, третий день пойдешь в дом Господин, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки цара Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И сказал Исаия, возьмите пласт смок. И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И опять пласт смог. И не только один пласт смог, а целый пласт. Может быть, в нашей семье, в нашей церкви, может быть, в нашем окружении до сегодняшнего дня есть некто больной, который до сегодняшнего дня никто не мог вылечить. И лечили, и делали, и предпринимали что-то. А он как был больной, так и остался больной. А может быть, потому что не нашли пласт, смог для этого. Все было. Разведусь было. Позвоню в милицию было. И это, наверное, когда-нибудь надо. Может быть, было, идите там и захлестнись этой водкой, не приходи больше. Может, и это было. Но ты не был пласт, смог. Которым можно излечить. Вы согласитесь, потому что в таких трудных случаях не очень легко подобрать этот пласт смог. Но тем не менее, это должен быть пласт смог. И положили к нарыву, и что стало? И выздоровел. Братья мои, дорогие и сестры, как бы я хотел, чтобы мы поняли, что вот эти смоквы, это не просто питание, но они могут быть очень сильным врачебным средством. Вот ничего другого почему-то Господь не предложит для Езекии. А возьмите пласт смок, положите к нарыву и выздоровеет. Как бы мне хотелось, чтобы Господь благословил нас. И мы могли понять, может быть, наши дети еще не верующие, потому что не было пласта смог. Может быть, наши жены еще не верующие, не нашли пласт смог. Может быть, мужья до сегодняшнего не верующие, не нашли пласт смог. Библия говорит, смоквы – это не только питание, это и лекарство. Сложные вопросы. Может быть, теоретически все просто. На практике не так легко. Но Священное Писание говорит, приложите к нарыву пласт смок и выздоровеет. И проложили, и выздоровел. И пошел в дом Господень. Слава Богу и благодарение. Целительная сила вот этого сладкого плода. И как ну, когда его нету? Я не раз вспоминаю, я когда жил в Несвеже, напротив, значит, жила семья. Она была белоруска, а он цыган. Ну, такой цыган, работящий цыган. Правда, пил он очень сильно, но и работал. 5 утра он уже на работе. Ну, и знаете, они каждый день концерты устраивали. Не надо было будильник заводить. Если 5 часов утра, то уже она бежит впереди, он с малином сзади, и вокруг квартала побегают. Мы уже говорим, ну все, будильник заводить, пора уже вставать, потому что уже там по-белорусски элементуют. Ну, а было как? Значит, он выходит утречком, жена, и как все, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А он так, как сейчас помню, молчи. Где тут молчи? А наоборот, и набирает больше. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Молчи, сказал. Какой тут молчи. И уже 3-й раз берет полено, камень, кирпич и бьет, где попало. Она бежит кругом, куда попало, и кричат. И вот однажды моя жена говорит, слушай, что у вас за жизнь такая? Вы же меняете что-нибудь. А что тут такого, говорит? Меня, говорит, мать с отцом всю жизнь так жили, и я так живу. Что тут особенного? Вот люди даже не понимают, что тут ненормального. Вот настолько, какой там пласт смог прикладывать. И, может быть, сегодня для вас будет пласт смог помолчать лишний раз, когда муж начинает кричать. Или спокойно ему ответить. Ну, по-христиански. Скротость, ну правильно, старше, тебе хорошо, если по спине пару раз дал, как мне, наверное, ты по-другому говорил бы. Может и так. Но я здесь не проповедую свой опыт, я проповедую то, что написано. Требуется у вас отчета, дать ответ как? Скротость и благовением. Наверное, это непросто, особенно в таких трудных житейских ситуациях. Но тем не менее это действует. У меня есть старшая сестра, очень хорошая сестра. Но она ковше же очень быстрая. Чушь, раз, если кушать, то в течение 30 секунд должен быть за столом. Если 31, все, будет скандал, как у вас, наверное, бывает, правда? Иди потому, что стынет, и так далее, и так далее. И тут уже, если минуты, тут уже на часы растягивается. Я понимаю, что ждать очень трудно. Но я всегда, она начинает шуметь, а ей спокойно. Отвечаю, она садится сразу. И заметил мой племянник. Он такой, как говорят, был очень быстрый. И тоже, покуда он не понял, она начинает кричать, и он начинает кричать. Ну, маленький уже все можно. Вот он даже заметил. Это она прибежала, что ты тут одел? Мама, в чем дело? Она, а? Не знает, что делать. Потому что нарушила все. Знаете, очень трудно ссориться с тем, кто не хочет ссориться. Ты кричишь, стараешься вызвать его. А он молчит и улыбается. Думаешь, еще сильнее. А он все равно нужен. Ну что с ним делать? Никак не поссоришься. Все я делал, чтобы скандал был, а он никак. Я очень хотел бы на это обратить внимание. Это довольно серьезные вещи. Может быть, иногда и является помолчать вот тем, той смоквой. Может, иногда на грубость ответить лаской, вот и будет это смоквой. Почему я сегодня не сказал, что смоква никогда не меняет своего вкуса. Сорвали вы ее или подняли. Или вы знаменитый человек, или вы вообще негодный человек. И вот так вот. Что укусы у нас разные, бывает другой вопрос, а у нее одинаково. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы поняли эти вещи. И, наверное, все-таки будет в чем покаяться сегодня, правда? А, потому что если не покаетесь, то что будет? А, ну куда денешься? Если бы это я выдумал, то сказали бы там, сидел целую неделю, да, вот она выдумал. А я просто прочитал. Господь так сказал, дальше про смоковницу стал говорить. Он дал эту притчу, чтобы мы еще не могли понять, а где же нам каяться надо? Иеремия 24 глава. Еще будет два пункта. Господь показал мне. С первого стиха и ниже. И вот две корзины со смоквой поставлены пред храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленным Иехонию, я постараюсь пропустить, чтобы не затягивать время. Две корзины он поставил. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковы бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смоквы хорошие, весьма хороши, а худые весьма худые, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог Израилю. Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из чего места в землю халдейскую. И обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Ибо они обращатся ко мне всем сердцем своим, а у худых смоков, которых и есть нельзя по негодности их, там, говорит Господь, таким я сделаю щадякию, царя иудейского, и князя его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской, и отдам их на злобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их земли, которую я дал им и отцам их. Скажите, в чем здесь дело? Я буду очень короток. Одни жили по разуму своему, а другие жили по откровениям Божьим и по воле Божьей. И очень часто откровение Божие не соответствует нашему разуму. Что было большим счастьем? Остаться жить в своей земле, и идти туда, в землю египетскую, где нет войны. Вы помните, ходили молиться к пророку, что делать? И сказали, мы сделаем. Они настолько были уверены, что Бог согласен с ними, по-другому быть не может. Даже не сомневаясь, а получают ответ какой? Идите в плен. Я говорю, что? Бог так не мог сказать. А ты сам настоящий предатель. Мы сколько работы сделали, защитить город, чтобы не пустить врага. А ты протестуешь, откройте двери и идите в плен. А именно это была воля Господня. Бог хотел сердце им поменять. И говорит, кто останется здесь? Отдам на ослабление. Кто пойдет в землю египетскую, пройдет короткое время, и Вавилонский царь двинется в Египет, и там вас найдет. А когда пойдете туда, все равно я уже не отменю то, что решил сделать для вас. И будете там жить, обращаться ко мне, будет вам хорошо. Молитесь за себя, за благосостояние города, где вы живете, чтобы и вам было хорошо. Дорогие мои братья и сестры, все мы ищем откровений, но согласитесь, их иногда не очень легко исполнить. Потому что они не соответствуют нашему разуму. И принять трудно, и оправдать перед людьми трудно. А уже если я получил, я должен делать так. Вы поняли меня, о чем я говорю? Зато Священное Писание говорит, те, кто будут жить по воле моей, это хорошие смоквы. А которые будут жить так, как они хотят, худые и весьма худые, и есть их даже нельзя. Серьезный вопрос, правда? Очень, очень. Откровение получить иногда бывает непросто. Но иногда и выполнить его тоже непросто. Потому что не надо откровений, когда по-разному очень легко можно сделать. Зачем откровение? Вы поняли меня, о чем я говорю? Откровение как раз то Бог дает тогда, когда это не по разуму. Вы помните, я не раз говорил. Исаак живет после своего заметного отца Авраама, и голод приходит. Его отец Авраам очень просто делал. Случился голод, землю собрался и пошел в Египет. Это же самый простой выход. Нет хлеба в Белозерске, ну поедем березу купим. И когда пришел голод в землю, Исаака его застиг. Бог говорит ему, не ходи в Египет, а живи тут. Я тебе здесь благословлю. Ну-ка, голодать и жить, чтобы ты благословил. А, оказывается, иногда Бог и такую проверку делает. Куда ты пойдешь? Что оценишь? Кусок хлеба или благословение? Бывает и такое. Поэтому я здесь напоминаю, очень долго я мог множество примеров приводить на эту тему, что получить откровение трудно. Принять откровение соответствует разуму тяжело. Но также тяжело их в жизнь притворить, когда оно не соответствует тем стандартам, которые приняты у нас людей. Но смоквы будут хорошие только те, которые выполнят эти повеления и откровения. Это уже, наверное, более серьезно, чем то, что я раньше говорил, правда? Это гораздо серьезнее. Но это смоковница. Это плод смоковницы. Это то, что отмечено в Священном Писании. И еще один момент отмечу. И буду кончать. Притча, 27 глава, 18 стих. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Это не столько касается плода, но если мы сегодня смоковница, мы не имеем права не принять вот это. Вы знаете, что интересно? Стережет. Вы представляете, что это значит стережет? Постоянное внимание, постоянное расположение заметить что-то, это бодрствование. Стережет. Кого стережет? Смоковницу. Для чего стережет? Можно стеречь, чтобы уловить чем-нибудь и после сказать ему. Но здесь стережет, чтобы помочь предупредить, избавиться от опасности. И знаете, кто будет в чести? Кто стережет свою смоковницу? Ну, кто там у вас дома смоковница? Не знаю. Ну, чем я ваша? Брат ваш, сидящий рядом с вами. Может быть, сосед, но брат во Христе. И Библия говорит, кто стережет смоковницу, тот где будет? В чести. И кто бережет господина своего, тот будет есть плоды, ее написано. И кто бережет господина своего, тот будет в чем? В чести. Бережет. Вы понимаете, что такое бережет? Это даже внимательно наблюдает. И если грозит опасность, он себя подставляет. Он бережет своего господина. Тот в чем будет? В чести. Конечно. В конце концов, дорогие мои братья и сестры, у нас есть один Господин, Господь наш Иисус Христос. И что вы сделали одному из меньших сих? То сделали кому? Куда ты этого деться? Заплакала от вас ваша жена. Кому вы сделали? Заплакал муж. А и такой бы, этот немощный сосуд настолько немощный, что его не переубедишь, что так делать нельзя. Это немощный, вы знаете, только Христос стоял, дух немощный, помните? Согнул, скривил, это дух немощный. Я помню, однажды молились за одного одержимого человека, но и начал корожить его. Потом во имя Иисуса кто-то, я говорю, я дух немощный. Дух немощный вы его. Он как схватил двумя пальцами, сорвал всю обшивку со стола двумя пальцами. Так ударил по стулу, чуть напополам не разлетелся. А я думаю, вот это дух немощный. Библия говорит, я напоминаю еще раз, что вы сделали одному из сих меньших. То сделали кому? Скажите, когда мы так безрассудно поступаем, мы бережем своего господина или нет? Или раны доставляем ему? Да. Стыдно сказать, что доставляем, но это да. Можем говорить, как наша сестра говорила, да я, говорит, за Христа горло перегрызу. Но вы знаете, что? Ну, с одной стороны, я могу оценить такую ревность, а с другой стороны, результат горло перегрызу. Но никак не понимаю, зачем ради Христа горло грызть. Но я понимаю, что она так и не сделала бы никогда. Но она просто выразила, что ну, за Христа готова на ущерчь. Я понимаю ее слова. Но в нашей жизни очень часто бывает в правом смысле слова. Ну, не промолвишь, меня понимаете хорошо. Это язык символический. Да пусть Господь нам поможет. Помни все то, что сегодня было здесь сказано. Это Священное Писание. И первое, что надо сделать, покаяться. Без покаяния, только на основании разума. Не произвольте переворота. Никогда этих плодов не будет. Согласитесь, они простые, но они и непростые. Они непростые. А то не так просто все. Поэтому мы будем молиться, наверное, уже. Будем за все благодарить Господа. Но есть сегодня в нашем служении, есть все люди, которые хотели бы иметь этот плод, которые хотели бы покаяться, которые хотели бы изменить свою жизнь. Пожалуйста, мы все давайте встанем, а вы будете вперед. И это будет для нас знаком, что хотите поменять свою жизнь. Хотите иметь тот добрый плод. Я не знаю, кто вы будете, вы уже однажды молились или не молились, каялись вы или не каялись, но если кто-то хочет изменить свою жизнь, изменить свой характер, изменить свое отношение к мужу, к жене, изменить свое отношение к Богу, вы сегодня это можете сделать. И я нисколько не сомневаюсь, Дух Святой произведет в вашем сердце внутреннюю перемену. Он сделает все необходимое, чтобы вы имели тот добрый плод, и чтобы вы никогда не боялись не успеть. Не успеть покаяться. Вот эти люди, о которых я говорил, вот эти грандиозные катастрофы, природы, которые погибли, они никогда не думали, что они доживают последние дни. Они надеялись на деньги. Они надеялись на молодость. Они надеялись на свой авторитет. Но дни их жизни были исчерпаны. Я сегодня не знаю конца дней моих. Я не знаю конца дней жизни вашей. Поэтому, пожалуйста, если сегодня есть такие люди, которые хотели бы покаяться, вы сегодня это можете сделать, вышедший вперед и сказавший, что вы желаете служить Господу. Потом, пожалуйста, если есть, выходите. Если есть те, которым нужно покаяться, не было того плода, ну, наверное, стыдно будет поднимать руки, что нету. Но мы будем молиться. Будем молиться общей молитвой, как всегда. Но в дальнейшее время, если вы ощутите в своем сердце, что вам нужно нечто большее, некий более тонкий подход к решению вопроса, то мы будем молиться индивидуально, чтобы Господь исправил то в вашей жизни, что не настроено на тот должный уровень, на ту глубину Божию, о которой сегодня было сказано. Давайте будем молиться, за все благодарить Господа, а там дальше уже брат Саша, как пастор, он будет вести дальше.